«Преображение Господня в Пушкарях». Называется «в Пушкарях», потому же, почему и вышеописанная церковь преподобного Сергия. Находится на Сретенке. Сперва построена около 1625 года, деревянная, но в 1722 году заменена каменной. Оградой же внесена в 1817 году. Прежде называлась за Устретенскими вороты, что в Пушкарях. Пределы Казанской Божией Матери и святого Николая Чудотворца. Сохранила свой первобытный вид.